Какой прогресс, подумал я, вспомнив о миллионе с четвертью, которыми я вскоре буду обладать. Это здорово, папа. Да, неплохо. У меня на ужин сегодня превосходное мясо. Тебе понравится, сынок. Конечно. Ты хорошо выглядишь. Этого у меня не отнимешь. Потом мы помолчали. Он вел машину, а я смотрел на улицы, на маленькие магазинчики и редких прохожих. Некоторые из них приветствовали старика. Я уже начал сожалеть, что приехал сюда, но ведь это в последний раз я его вижу. Через 30 дней я для него умру и должен буду оставаться навсегда мертвым. Когда мы приехали домой, я поднялся в свою маленькую спальню. Какой контраст с домиком на аэродроме Эссекса! И распаковал вещи. Затем я спустился вниз в гостиную, и старик вытащил откуда-то виски. «Наливай, Джек, сам!» — сказал он. «Я уже не пью. В моем возрасте виски уже не стоит пить». Я искоса посмотрел на него. «Ты здоров, папа?» Он слабо улыбнулся в ответ. «Мне 69 лет. Для моего возраста я чувствую себя хорошо. Ты присаживайся за стол и выпей». «Когда ты собираешься уйти в отставку?» «Я хотел уже уходить, но мои клиенты не хотят, чтобы я уходил, и я решил работать, пока могу ходить». Он опять улыбнулся. «А пока я ходить могу». Я налил себе немного виски, разбавил водой, положил льда и уселся за стол. «Чем ты сейчас занимаешься?» — спросил он. Хотя это было и не так, я сказал, что работаю на Эссекса, что буду обслуживать его новый самолет. «Лейн Эссекс?» — старик выглядел довольным. «Умный человек, миллионер. Правда, говорят, что он действует жестко». Он пожал плечами. «Но как можно сделать такие деньги, не действуя жестко?» Он печально поглядел на меня. «Значит, ты останешься в Парадис-Сити. Мы будем редко видеться. Ты можешь приехать ко мне в свой отпуск, а я к тебе в свой. Не расстраивайся особенно». Я ненавидел самого себя, зная, что через 2 недели больше никогда не увижу его. «Ты, наверное, голоден, сынок». Он с трудом поднялся со стула. «Хочешь, я поджарю лука к мясу?» Он с надеждой смотрел на меня. «Конечно». «Я все сделаю сам». Он двинулся через комнату на кухню и, внезапно повернувшись, спросил. «Ты встречался с миссис Эссекс?» Я вздрогнул. «Да, встречался». «Она очень красивая женщина. Я недавно видел ее снимок в журнале, но на фото можно приукрасить. Действительно, она такова?» «Да, она красива». Он согласно кивнул и ушел на кухню. А я допил виски, закурил и задумался о прошедшей неделе. Я слетал в Мехико и остановился в маленьком отеле. Отправившись в Национальный банк, я представился как Джек Нортон. Я объяснил, что хочу основать компанию с начальным капиталом в 1,5 миллиона долларов. Меня встретили с распростертыми объятиями. Сам управляющий заполнил все необходимые документы и пообещал избавить меня от всяких трудностей. Президентом компании я назвал Берни, естественно, под его новым именем, а себя оформил как распорядителя. Эрскина и Пэм тоже под новыми именами. Оформил как директоров. Мне пришлось целых полчаса подписывать разные бумаги, и он обещал, что через неделю голубая лента аэротакси будет зарегистрирована. Я пообещал, что деньги будут переведены на наш счет тоже через неделю. Мы распрощались, и он, кланяясь, проводил меня до двери. Это было легко проделать. Экономика Мексики нуждалась в иностранном капитале, особенно в долларах. Я с трудом вернулся мыслями к настоящему моменту, в старенький домик моего отца. Мы поели мясо, действительно хорошо приготовленное, поговорили еще немного и пошли спать. Так прошел первый день. Я не представлял, как вынесу еще 7 дней, но ради своего старика должен был оставаться. Он весь день был в банке, а я был предоставлен самому себе. Я пошатался по городу, встретил нескольких девочек, но они были так невзрачны и глупы по сравнению с миссис Эссекс, что я не стал с ними встречаться. Я сидел дома, смотрел телевизор и считал оставшиеся дни до 24 сентября. 23 вечером я предложил отцу сходить куда-нибудь пообедать на прощание. «Я собирался сам приготовить, Джек», — нерешительно сказал он. «Но если ты хочешь...» «А ты разве не хочешь? Я уверен, ты не был в ресторане после смерти матери». «Это правда. Ну ладно, пойдем немного встряхнемся». Мы отправились в лучший ресторан города. Ничего сверхъестественного, но достаточно приличный. Ресторан был заполнен народом, и, кажется, все присутствующие знали моего отца. Пока мы шли к своему столику, его окликали со всех сторон, жали ему руки, он представлял меня. Все эти мелкие людишки угнетающе действовали на меня, но я старался быть любезным. «Вы важная персона здесь, папа», — заметил я, когда мы, наконец, уселись за свой столик. «Я понятия не имел, что вы так популярны». Он счастливо улыбался. «Верно, сынок. Нельзя проработать в городе 45 лет и не заиметь друзей». «Да, их у вас много». Подошел метродотель и поздоровался с отцом. Это был усталый, толстый человек в потертом костюме, но он обращался к моему отцу, как будто тот был президентом США. «Что вы хотите, папа?» — спросил я. «Нет-нет, только не мясо». Он усмехнулся. Он выглядел действительно счастливым, так как такой прием его очень обрадовал. «Выбирай сам!» «Давай возьмем устриц и яблочный пирог». Его глаза заблестели. «Хорошо, давай устриц, Джек». Мы взяли устриц с шампанским и яблочный пирог. После той пищи, которую я ел в Парадис-Сити, все это было убого, но мой старик был доволен. Когда мы поели, к нам присоединились два толстяка, и они долго болтали с моим отцом. А я все думал о завтрашнем дне. Когда мы вернулись домой, он заметил. «Как хорошо, Джек! Это был самый приятный вечер с тех пор, как ушла мать. Как бы мы хорошо зажили здесь вместе, если бы ты приобрел гараж Джонсона!» «Не сейчас, папа», — ответил я. «Может быть, немного позже».